Гирин медленно шел к дому, обдумывая предстоящий разговор с Анной. Надо было, чтобы она постаралась вспомнить обличье тех, кто убивал ее отца, и согласилась стать действующим лицом маленькой инсценировки, задуманной Гирином. Ходу логических заключений мешало что-то досадное, резанувшее его при последних словах комсомольца. На что ее Анну теперь? В этих словах заключалось все дремучее достоинство обойденного мужчины, горький и злой отказ от той, которая уже посмела принадлежать другому, не ему, и если этот был к тому же явная сволочь, разве не прав Федор? Едва Анна поняла задуманное Гириным, как страшное волнение охватило ее. Взявшись ладонями за виски извечно девическим жестом, она, затаив дыхание, слушала студента и долго старалась вспомнить лица убийц отца. Она не сумела точно описать их. При тусклом свете пятилинейки негодяи ворвались с нахлобученными фуражками, одетые в поношенную военную форму. Однако это было к лучшему и позволяло обойтись без грима, для которого не было никаких приспособлений и никакого умения. Гирин решил, что одним из бандитов будет сам, а вторым — Гаврилов. Кричать придется Гаврилову, так как больная уже знала голос своего жильца. Ничем, даже мелочью нельзя было рисковать. Гирин сделал новые запоры на дверях и окнах, какие и лошади не под силу сломать. Нечаянное вторжение приятелей Анны могло бы испортить дело. Когда все было подготовлено, Гирином овладела страшная тревога. Он почти не спал всю ночь и весь день не мог найти покоя, пока не отправился за Гавриловым и Федором. Комсомолец соглашался дать свой наган, но лишь с условием, что сам будет поблизости. Гирин увидел бывшего красноармейца да нельзя разозленным. У Федора тоже горели уши, как у обруганного. «Ты посмотри!» — обратился Гаврилов к Гирину, показывая на полдесятка исковерканных наганных патронов. «Это я старался пули вынуть. Какая собака так придумала? Засажена насмерть, ничем не вытащишь!» «Хорошо придумано. Без пули враг не останется», — улыбнулся Гирин. «Тебе хорошо», — буркнул Гаврилов. «А для меня, да для него патроны дороже золота». «А ты напильником гильзу срежь наполовину», — посоветовал Гирин. «Тогда как стрелять? Огнем шарахнет из барабана. И черт с ним, еще страшнее будет. Только держи подальше от глаз». «И то дело сказываешь. Вот эти, которые испорченные, пойдут теперь. Двух хватит?» «Пожалуй, надо три. Помни, сперва ты стреляешь вверх при входе, потом я в ванну, а там ты целишь в мать». «Чудно все это. Ну ладно, сказано, сделано. Сейчас пойдем».